Восточной, Эфиопской и Австралийской областей. Сулавеси. Сулавеси сравнительно большой остров, площадью 180 тысяч квадратных километров. Это океанический остров, но расположенный близко от Восточной области, отделенный от Калимантана только узким проливом Макасар. В настоящее время ширина пролива 120 километров, а в плейстоцене она была равна 60 километрам. С другой стороны, он достаточно близок и к Австралийской области, к тому же на пути к ней множество мелких островов и островков. Поэтому фауна острова Сулавеси, во-первых, очень богата для океанического острова, а во-вторых, она заимствована из двух источников – Азии и Австралии. На острове обитает крупное животное, исключительная редкость на океанических островах, при этом только происходящее из Восточной области. Стоит отметить, что почти все крупные млекопитающие Сулавеси – виды эндемики. Это крупная черная макака, несколько похожая на павиана, необычайно оригинальная свинья – бабируса, огромные верхние клыки, которые растут вверх, прокалывают губы и торчат как рога. К эндемикам относится и карликовый буйвол Аноа, ростом с довольно большую козу. В плейстоцене здесь был еще эндемик, карликовый слон, ростом около 1,8 метра. На острове есть олени и свиньи, общие с Восточной областью, но по меньшей мере часть из них, вероятно, завезена человеком. На соседних же континентальных островах, Калимантане, Суматре и Яве, эндемиков почти нет. А немногие известные из них реликты, то есть остатки некогда широко распространенной фауны. Млекопитающие малых и средних размеров образуют смешанную восточно-австралийскую фауну. Но видов восточной области несколько больше, так как сама эта область расположена ближе. Среди этих животных также большой процент эндемиков. Наиболее типичные представители иммигрантов из австралийской области – два вида кускусов, небольшие древесные сумчатые. Птиц, как обычно, на океанических островах много, особенно по сравнению с другими группами животных. Они также пришли сюда из обеих соседних областей. Но видов, происходящих из Восточной области, опять-таки больше. Однако здесь есть хищные млекопитающие змеи, следовательно, на этих островах не могли образоваться виды нелетающих птиц. Пресмыкающиеся многочисленны, и почти все происходят исключительно из Восточной области. Удивляет присутствие в фауне лягушек из австралийского рода. Зато в полном соответствии со всеми принципами на острове нет пресноводных рыб, которые обильны совсем рядом, на Суматре, Калимантане и Яве. Мадагаскар. Мадагаскар – древний остров с площадью 590 тысяч квадратных километров. Лежит поблизости от Эфиопской области, от которой его отделяет Мозамбикский пролив шириной 420 километров. Правда, в плейстоцене он, вероятно, был уже, приблизительно 260 километров. Наименьшее расстояние от Мадагаскара до Восточной области через Индийский океан составляет 3700 километров. По-видимому, это очень древний остров, так как здесь весьма высок процент эндемиков. Другим подтверждением его древности служит то, что его фауна происходит от немногочисленных предков, к тому же небольших размеров. Это типичный признак каждой фауны, возникшей в результате скопления жертв кораблекрушения, прибывших из-за моря. Мелкие животные в таком путешествии имеют больше шансов на спасение. Благополучный исход подобного путешествия – явление редкое, и поэтому так мало было этих первых иммигрантов. Третий аргумент – очень разный возраст видов и групп мадагаскарских животных. Одни из них очень древние, они уже успели пройти здесь длительную и сложную эволюцию, другие – идентичны эфиопским видам и могли прибыть хотя бы позавчера. Именно так и должно быть на острове, на который новые виды пребывали морем на протяжении тысячелетий. В случае материкового соединения все животные прибыли бы одновременно и были бы одновозрастны. Весьма специфична на Мадагаскаре фауна аборигенных нелетающих млекопитающих. Она состоит из представителей только четырех отрядов и полностью эндемична. Первый отряд – насекомоядные, представленный семейством тенреков. Сюда относятся целых 30 видов, возникших здесь на острове относительно быстрых эволюционных преобразований в результате островной адаптивной радиации форм. Итак, это тенреки ежи, тенреки кроты.